Добрались они до страны, где, казалось, царил вечный день. Я присел там, где стоял, потому что увидел тропу, грубые ступеньки, круто уходившие вверх, и на меня будто что-то нашло. Это было словно толкование сна. Я находился у входа в неглубокое узкое ущелье в том самом месте, где присаживались лотофаги, когда заводили свои песни. И я узнал водопад, а воздух в ушах дышал, подобно человеку в тяжелом забытии. Я осмотрелся и понял, что не могу передать словами этот пейзаж. Как говорится, я не играю на флейте, зато мой кузен играет на скрипке. Я знавал человека, который сумел бы это сделать. Правда, поговаривали, что он не добивался необходимой точности. Я же своим пером просто рискую оскорбить нравственность. Впрочем, в подобном климате это не имеет значения. В конце концов, можно обратиться к страницам романов Золя и там прочитать описание оранжереи. Ведь в сущности здесь происходит то же самое. Летит время, но ни холод, ни испепеляющий зной не отмечают его течение. И вдруг, словно ощутив острую боль, я понял, что обязан сделать водопад. И побрел вверх по ступенькам, хотя каждый встречный булыжник кричал мне «Присядь! Отдохни!» Затем я увидел небольшой поток, который катился по лику скалы. По моему лицу струился другой, но значительно более обильный. В конце концов, нам захотелось позавтракать. Желудок заслуживает большего внимания, чем любые достопримечательности, и мы оставили за поворотом дороги сад и его плещущие струи. С этим приключением было покончено. Кстати, приключения подобны чаруту. Сначала он не раскуривается, вкус его великолепен в середине, а окурок выбрасываешь, чтобы никогда не подобрать. Итак, его звали Джон. Его коса, натуральный волос, а не какой-нибудь заплетенный шелк, достигала 5 футов в длину. Он содержал придорожный ресторан и накормил нас цыпленком, чья невинная плоть была начинена луком и какими-то неведомыми овощами. Раньше мы боялись китайцев, особенно тех, что подают блюда, но теперь готовы съесть из их рук все, что угодно. Обед завершили ананас стоимостью в 0,5 гинеи и сиеста. Последние. Нечто прекрасное. В Индии, хотя я уже не из Индии, мы и понятия не имеем, что это такое. Вообразите, вы спокойно лежите и наблюдаете, как течет время. Вы не чувствуете усталости и поэтому не засыпаете. Вас наполняет божественная дремота, совсем не похожая на тяжелую тупую одурь, которая одолевает человека жарким воскресным днем. Это совсем не то, что деловитый утренний отдых по-европейски. Отныне я презираю романистов, которые расписывают сиесты в странах с умеренным климатом. Я-то знаю, что такое настоящая сиеста. Пытался приобрести несколько сувениров. Саронг, он может называться пуццо или тхоти, трубку и нож, проклятый малайский крис. Саронги поступают в основном из Германии, трубки из закладных лавок. Что касается крисов, то продаются какие-то зубочистки. Глава 5. На пороге Дальнего Востока. Обитатели этих мест. Рассуждение о том, где можно использовать британского льва. Как создан мир для любого из нас. Как принимаем и как познаем его мы. вмиг по наитию